Говорили много, спорили о литературе, обедали шумно, весело. Словом, было хорошо. Тогда и цензура стала легче. В 1856 году мне предложено было место цензора, и я должен был его принять. Я издавал тогда свои путевые записки, и это отвлекало меня от главных моих литературных трудов – Обломова и Райского. Еще с 1855 года я стал замечать какое-то усиленное внимание ко мне со стороны Тургенева. Он искал часто бесед со мной, казалось, дорожил моими мнениями, прислушивался внимательно к моему разговору. Мне это было, конечно, не неприятно, и я не скупился на откровенность во всем, особенно в своих литературных замыслах. Особенно прилежно он следил, когда мне случалось что-нибудь прочитывать. Так, например, раздавая по журналам главы из своих путевых записок, я имел обыкновение прочитывать то, что было готово, нескольким человекам. Тургенева я не хотел обременять чтением этих легких описаний, однако он, как помню, узнав, что я буду читать какую-то главу у Майкова, приехал туда. Словом, он очень следил за мной, и это сближало меня с ним, так что я стал поверять ему все, что не задумаю. И вот однажды, именно в 1855 году, он пришел ко мне на квартиру в доме Кожевникова на Невском проспекте, близ Владимирской, и продолжал молча вслушиваться в мои искренние излияния, искусно расспрашивать, что и как я намерен делать. Обломова написана была первая часть и несколько глав далее, он уже знал все это подробно. Я взял... Да ни с того ни с сего вдруг и открыл ему не только весь план будущего своего романа «Обрыв», но и пересказал все подробности, все готовые у меня на клочках программы, сцены, детали, решительно все, все. «Вот что еще есть у меня в виду», — сказал я. Он слушал неподвижно, притаив дыхание, приложив почти ухо к моим губам, сидя близ меня на маленьком диване в углу кабинета. Когда дошло до взаимных признаний Веры и бабушки, он заметил, что это хоть бы в роман Гёте. Вместо нигилиста Волохова, каким он вышел в печати, у меня тогда был намечен в романе «Сосланный под надзор полиции по неблагонадежности вольнодумец». Но такого резкого типа, каким вышел Волохов, не было, потому что в 40-х годах нигилизм еще не проявился вполне. А посылали по губерниям часто заподозренных в вольнодумстве лиц. Но как я тянул, писал долго, то и роман мой видоизменялся сообразно времени и обстоятельствам. Я был вторично в 1862 году на Волге, и тогда Волоховы явились повсеместно уже такими, каким он изображен в романе. Потом, по первоначальному плану, Вера, увлекшись Волоховым, уехала с ним в Сибирь, а Райский бросил родину и отправился за границу, и через несколько лет, воротясь, нашел новое поколение и картину счастливой жизни. Дети Марфеньки и прочее. Была у меня предположена огромная глава о предках Райского с рассказами мрачных, трагических эпизодов из семейной хроники их рода, начиная с прадеда, деда, наконец, отца Райского. Тут являлись один за другим фигуры елизаветинского современника, грозного деспота, и в имении, и в семье, отчасти самодура, семейная жизнь которого изобиловала насилием, таинственными, кровавыми событиями в семье, безнаказанную жестокостью с безумной азиатской роскошью. Потом фигура придворного Екатерины, тонкого, изящного, развращенного французским воспитанием эпикурейца, но образованного, поклонника энциклопедистов, доживавшего свой век в имении между французской библиотекой, тонкой кухней и гаремом из крепостных женщин.